Часть 10. Теперь играли Yesterday. Коска допил виски и попросил хозяйку повторить. Взгляд его упал на лист бумаги. Он долго ломал голову и, наконец, написал следующее. «В лавку Намия. Почти 40 лет назад я написал вам с просьбой о совете. Тогда я назвался Полом Ленноном. Помните ли вы меня? Я писал, что мои родители планируют сбежать и велят мне ехать вместе с ними, и спрашивал, как мне поступить. Вы тогда ответили, что нехорошо, когда семья разделяется, и мне следует довериться родителям и ехать с ними. Сначала я решил послушать вас и действительно уехал из дома вместе с родителями. Однако по пути понял, что не могу этого вынести. Я больше не мог им доверять, особенно отцу. Не мог доверить им свою жизнь. Мне кажется, в тот момент связь между нами уже разорвалась. Я улучил момент и удрал. Я не представлял, что со мной будет, но знал, что с ними мне находиться нельзя. Понятия не имею, что после этого стало с родителями. Если же говорить обо мне, я уверен, что мое решение было верным. Без сложностей не обошлось, но я нашел свое счастье. Сейчас моя жизнь стабильна и в душевном смысле, и в денежном. Выходит, я оказался прав, не последовав вашему совету. Не поймите меня превратно. Я пишу это письмо не для того, чтобы выразить свое возмущение. В объявлении, которое я увидел в интернете, просили честно ответить, какое влияние оказал ваш совет на мою жизнь. Вот я и решил сообщить о человеке, который этому совету не последовал. Я пришел к выводу, что свою жизнь нужно строить самому. Это письмо, наверное, прочитает кто-то из вашей семьи. Простите, если содержание вам не понравилось. Прошу уничтожить это письмо. Пол Леннон». На стойке появился стакан. Коска проглотил виски. Ему вспомнился конец 1988 года. Рассказ сына хозяина лавки. Судя по всему, кто-то еще задал тот же вопрос, что и сам Коска. Причем автор письма послушался совета девушки, уехал с родителями и в результате нашел счастье. Надо же, какие бывают удивительные совпадения. Неужели в этом городе был еще один ребенок с той же проблемой? Интересно, а как им это удалось? Вспоминая свою ситуацию, он понимал, что найти решение было бы непросто. Ведь его родители решились на побег именно потому, что не видели других путей. «Вы уже написали свое письмо?» — спросила хозяйка. «Более-менее. Сейчас не часто видишь письма, написанные от руки». «И то верно. Просто я внезапно принял такое решение. Сегодня днем искал кое-что на компьютере и вдруг в одном блоге наткнулся на сообщение. Можно даже сказать, что глаза первыми среагировали на название. Лавка Намия. Объявление было следующее. Всем, кто знает лавку Намия, 13 сентября с 12 часов и до рассвета возобновляет работу консультация в лавке Намия. Я прошу всех, кто когда-то обращался за советом и получил ответ, расскажите, пригодился ли этот совет вам в жизни. Буду рад откровенным признанием. Как и прежде, пожалуйста, положите свое письмо в щель для писем на рольставнях. Не откажите в просьбе». Коска изумился. Не поверил своим глазам. Это чья-то шутка. Но какой в этом смысл? Он быстро нашел источник информации. Обнаружился сайт «Лавка Намия на одну ночь возобновляет свою работу». Владелец сайта назвался потомком хозяина магазина «Тысяча мелочей». 13 сентября отмечали 32-ю годовщину смерти владельца лавки, и это должно было стать своеобразной поминальной службой. Как обычно, поужинав в столовой, Коска заехал домой, но объявление не выходило из головы. В конце концов, даже не переодевшись, он снова вышел на улицу. Жил он один, так что объяснить кому-нибудь, куда идет, необходимости не было. Все еще в раздумьях он сел в электричку. Его не оставляло ощущение, будто что-то его подталкивает. Перечитав только что написанное письмо, Коска подумал, не станет ли это логичным завершением его жизни. На заднем плане заиграла «Paperback Writer». Ему нравилась эта мелодия. Не отдавая себе отчета, он перевел глаза на CD-проигрыватель и обнаружил, что рядом с ним стоит и проигрыватель для пластинок. «А пластинки вы не ставите?» — спросил он у хозяйки. «Очень редко. Только когда просят постоянные клиенты». «А можно на них посмотреть? Ставить не обязательно». «Пожалуйста». И хозяйка исчезла в глубине магазина. Тут же, вернувшись, она вынесла несколько долгоиграющих пластинок. «Есть и еще, но они у меня дома», — сказала она, выложив пластинки на стойку. Коска взял одну в руки. Это была «Abbey Road». Она вышла раньше, чем «Let It Be», но на самом деле стала последним альбомом «Битлз». Обложка, на которой четверка переходит дорогу, стала уже практически легендарной. Пол Маккартни почему-то шел босиком, и из-за этого распространился слух, что к тому времени он уже умер. «Давненько я ее не видел», — пробормотал Коска и взял следующую. Это оказалось «Magical Mystery Tour». Она вышла в виде саундтрека к одноименному фильму, но о чем был фильм, никто толком не понял. Третья пластинка была «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band». Всем известное, монументальное произведение в истории рок-музыки. Коска бросилась в глаза одна деталь. У правого края обложки была изображена красавица-блондинка. Когда-то он считал, что это Мерлин Монро. Став взрослым, он узнал, что на самом деле это была актриса Диана Дорс. Диана Дорс, 1931-1984. Британская актриса, певица. Но рядом с ней фломастером был закрашен кусочек, где обложка была ободрана. В ушах зашумело. Сердце заколотилось быстрее. «Это...» Он вдруг охрип. Сглотнув, Коска посмотрел на хозяйку. «Это ваше?» Она удивленно взглянула на него. «Сейчас да, а вообще-то они принадлежали моему старшему брату». «Брату? А как они у вас оказались?» Женщина вдруг вздохнула. «Брат умер 2 года назад. Я из-за него стала фанаткой Битлз. Он в детстве их обожал, а когда вырос, часто говорил, что мечтает о тематическом баре. И вот на 4-м десятке ушел из компании и открыл это место». «Вот значит как. А ваш брат из-за какой-то болезни умер?» «Да, рак». Она легонько коснулась своей груди. Коска взглянул на визитку, которую женщина дала ему чуть раньше. «Эрико Харагути». «А ваш брат тоже Харагути?» «Нет, его фамилия Маэда. Я стала Харагути, когда вышла замуж. Правда, уже развелась и сейчас живу одна. Просто не хотелось возиться, вот и оставила мужнину фамилию». «Маэда-сан». Теперь он был уверен. Так звали друга, которому он продал пластинки. То есть сейчас он держал в руках то, что когда-то принадлежало ему самому. Как такое возможно? Впрочем, ничего удивительного. Если подумать, в этом городке очень немногие могли бы открыть бар, посвященный Битлз. Увидев название «Fab Four», он должен был заподозрить, что заведение принадлежит его знакомому. «А зачем вам фамилия брата?» «Да нет, просто так», — качнул он головой. «Значит, эти пластинки — его наследство?» «Выходит, что так. Правда, это еще и наследство предыдущего владельца». «В смысле?» — переспросил Коска. «Какого предыдущего владельца?» «Почти все пластинки продал брату его одноклассника еще в средней школе. Сразу несколько десятков. Брат говорил, что тот был еще большим фанатом Битлз, но вдруг решил все продать. Брат обрадовался, но и удивился». Она вдруг прижала к губам руку. «Простите, мучаю вас всякой скучной ерундой». «Нет-нет, я с удовольствием слушаю». Коска пригубил виски. «Расскажите, пожалуйста, с этим другом что-то случилось?» «Да», — она кивнула. «После того, как закончились летние каникулы, он не пришел в школу. Оказалось, что они с родителями сбежали. Брат говорил, что у них остались огромные долги, но потом, видимо, решили, что никуда им не скрыться, и, к сожалению, что с ними случилось?» Хозяйка опустила глаза и помрачнела, потом медленно подняла на него глаза. «Через пару дней после исчезновения сообщили о самоубийстве. Вернее, один из них». «Самоубийство? То есть кто-то умер? Кто?» «Все трое. Отец убил жену и сына, а потом и сам». Он еле сдержал изумленный вопль. «А как он их убил? Жену и...» «Я точно не знаю. Говорили, что усыпил их снотворным, а потом сбросил с лодки в море». «С лодки?» «Ночью он украл лодку с веслами и вышел в море. Но отец не умер, а повесился, вернувшись на берег». «А тела? Тела матери и сына нашли?» Женщина покачала головой. «Таких подробностей не знаю. Но поскольку отец оставил записку, стало известно, что они умерли». «Надо же!» Коска допил виски и попросил еще. В голове все смешалось. И хорошо, что алкоголь притупил восприятие. Он не смог бы сохранять спокойствие. Если и нашли, то только тело Кимико. Однако, раз в записке было сказано, что Садаюки убил жену и сына, вряд ли бы полиция стала сомневаться, даже если второго тела и не обнаружили. Вопрос в том, зачем отец это сделал. Коска вспомнил тот день, 42 года назад. Вспомнил, как удрал ночью со стоянки Фудзикава, спрятавшись в кузове грузовика. Обнаружив, что сын исчез, Садаюки и Кимико наверняка задумались, как им поступить. То ли забыть про сына и согласно плану бежать дальше, то ли заняться поисками ребенка. Коска считал, что они выбрали первый вариант, ведь у них не было возможности его найти. А они, значит, выбрали третий путь — двойное самоубийство. Перед ним возник стакан со льдом. Коска взял его в руки и легонько встряхнул. Льдинки тихонько звякнули. А может, они с самого начала думали о таком исходе? Конечно, как о последнем средстве. Но действия Коска явно подтолкнули Садаюки к этому решению. Нет, не только Садаюки. Наверняка они приняли решение вместе с Кимико, сначала обсудив все. Но зачем отец украл лодку и бросил тело Кимико в море? В голову приходила только одна причина — чтобы создать впечатление, что вместе с женой он убил и сына. Никто не удивится, что в огромном море не нашли тело. Приняв решение покончить с собой, родители думали о Коске. Они волновались о том, что станет сыном, если умрут только они двое. Они, наверное, не могли представить себе, как мальчик будет жить дальше. Но, думается, предполагали, что он откажется от своего имени и от прежней жизни. И решили, что не должны этому мешать. Значит, человека по имени Коска Ваку следовало вычеркнуть из жизни. Инспектор по делам несовершеннолетних, воспитатели детского дома и множество других взрослых пытались выяснить, кто он такой. Но никому это не удалось. Конечно, ведь школьника Коска Ваку быстро удалили из всех документов. Он вспомнил слова, которые его мать Кимико сказала, когда пришла в его комнату перед побегом. «И я, и отец в первую очередь думаем о тебе. Мы готовы на все, лишь бы ты был счастлив. Даже жизнь за это не жалко отдать. Вот так-то». Значит, те слова были правдой, и он сейчас здесь благодаря родителям. Коска покачал головой и осушил бокал. Ничего подобного. Из-за того, что эти люди были его родителями, ему пришлось вынести мучения, которых можно было избежать. Даже от собственного имени пришлось отказаться. Нынешнюю жизнь он обеспечил себе сам. И точка. И все же он не мог избавиться от сожаления и раскаяния. Это из-за его побега у родителей не оставалось выбора. Это он загнал их в угол. Почему он не попытался их переубедить? Попросил бы вернуться домой, начать все снова всей семьей. «С вами все в порядке?» Он поднял голову. На него с беспокойством смотрела хозяйка. «Вы очень нехорошо выглядите». «Нет, ничего», — помотал он головой. «Все в порядке, спасибо». Он взглянул на письмо. Перечитал то, что только что сам написал, и почувствовал неудовлетворенность. Теперь он не видел в этом самодовольном письме никакой ценности. И уважения к советчику тоже не чувствовал. Ишь ты, свою жизнь нужно строить самому. Если бы не жертва родителей, которых он презирал, что бы с ним стало? Он скомкал листок и разорвал его на клочки. Хозяйка ахнула. «Простите, можно еще чуть-чуть у вас посидеть?» — спросил Коска. «Да, конечно», — женщина улыбнулась. Он взял ручку и снова посмотрел на лист бумаги. Возможно, дедушка из тысячи мелочей все-таки был прав. Если бы семья оставалась в одной лодке, существовала возможность всем вместе вернуться на правильный путь. Он вспомнил часть ответа. Из-за того, что сбежал только он, лодка сбилась с курса. Так что же ему написать? Может, правду? Я не последовал вашему совету. Бросил родителей. Из-за этого они убили себя. Нет, так нельзя. Неизвестно, как широко разошлась в городе информация о тройном самоубийстве семьи Ваку. А вдруг дедушка из лавки Намия тоже об этом слышал? Вдруг он волновался, что это семья Пола Леннона, который ему писал? Вдруг он раскаивался в том, что дал мальчику совет держаться вместе с родителями? Сегодняшнее мероприятие станет поминальной службой в 32-ю годовщину смерти дедушки из лавки Намия. Он уже на том свете, значит, нужно успокоить его. Он просил откровенных признаний. Но это не значит, что нужно писать правду. Достаточно сообщить, что его совет был верным. Чуть подумав, Коска написал следующее. Начало оставил почти таким же. «В лавку Намия. Почти 40 лет назад я написал вам с просьбой о совете под именем Пол Леннон. Я писал, что мои родители планируют сбежать, а я не уверен, стоит ли мне ехать с ними. Тогда вы не стали вывешивать мое письмо на стену. Кажется, я стал первым, кто обратился к вам с серьезным вопросом. Вы тогда ответили, что нехорошо, когда семья разделяется, и мне следует довериться родителям и ехать с ними. Я помню эти важные слова. Мол, если семья просто будет в одной лодке, остается возможность всем вместе вернуться на правильный путь. Я, следуя вашим словам, решил ехать вместе с родителями. Это решение оказалось верным. Не буду излагать здесь подробности, но в результате мы все смогли выбраться из трудной ситуации. Родители не так давно умерли, но мне кажется, они прожили счастливую жизнь. Я тоже получил от жизни только хорошее. И все это благодаря вам. Я написал это письмо, желая выразить вам свою благодарность. Наверное, это письмо прочитает семья Намия-сан. Я буду счастлив, если его используют для поминальной службы. Пол Леннон. Несколько раз перечитав написанное, Коска ощутил какое-то странное чувство. Благодарственное письмо от другого мальчика-беглеца, о котором он слышал от сына хозяина магазина, слишком уж походило на его собственное. Конечно, это совпадение. Он сложил листок и засунул его в конверт. Взглянул на часы. Почти полночь. «У меня к вам просьба». Коска встал. «Я должен отнести это письмо кое-куда. Я сразу же вернусь. Можно мне будет после этого выпить еще стаканчик?» Хозяйка неуверенно переводила взгляд с письма на Коска, но потом улыбнулась и кивнула. «Хорошо». «Спасибо». Коска вынул из кармана 10 тысяч йен и положил на стойку. Ему не хотелось, чтобы она подумала, будто он собирается сбежать, не заплатив. Он вышел из бара и зашагал по ночной улице. Все окрестные забегаловки и закусочные были уже закрыты. Вот и магазин «Тысячи мелочей». Коска остановился. Перед лавкой кто-то был. С опаской он медленно приблизился. Это оказалась женщина в костюме. На вид лет 40. Неподалеку стоял Mercedes-Benz. Он заглянул внутрь. На переднем пассажирском сиденье лежала картонная коробка. В ней — диски с фотографией какой-то женщины на обложке. Много одинаковых коробочек. Наверное, приехавшая имела какое-то отношение к этой артистке. Женщина что-то сунула в щель на ставнях и отошла от здания. Но тут же, заметив Коска, замерла. На лице настороженность. Коска показал ей свой конверт, а другой рукой указал на щель для писем. Женщина, похоже, сообразила, в чем дело, и расслабилась. Молча поклонившись, она села в свой автомобиль. «Интересно, сколько человек придет сегодня сюда?» — подумал Коска. «Возможно, немало таких, для кого лавка Намия имела большое значение в жизни». После того, как Мерседес уехал, Коска просунул свой конверт в щель. Он услышал, как письмо с шорохом упало. Последний раз он слышал этот звук 42 года назад. Ему показалось, будто в нем лопнула какая-то струна. «Возможно, на этом что-то, наконец, завершилось», — подумал он. Когда он вернулся в Фабфо, на стене светился жидкокристаллический экран. Хозяйка возилась с чем-то внутри стойки. «Что вы делаете?» — спросил Коска. «Есть одна запись, которую очень любит брат. Официальная версия у нас не продавалась. Это часть какой-то пиратки». «Надо же! Что будете пить? Давайте то же самое». Женщина поставила перед ним Буннахавен со льдом. Когда он протянул руку, началось воспроизведение. Не успел Коска поднести стакан ко рту, как рука его замерла. Он понял, что это за фильм. «Это же...» На экране появилась крыша здания Apple Corp. Под холодным зимним ветром Битлз начали играть. Кульминационная сцена фильма «Let it be». Коска, поставив стакан на стойку, не отрывался от экрана. Этот фильм изменил его жизнь. Посмотрев его, он до боли остро ощутил, как слабы связи между людскими сердцами. И все же. Битлз на экране выглядели немного не так, как в его памяти. Когда он смотрел фильм в кинотеатре, ему казалось, что их сердца бьются в разнобой, а играют они неслаженно. Но сейчас сцена производила на него иное впечатление. Все четверо старались изо всех сил. Ему даже показалось, что они получают от выступления удовольствие. Пусть даже впереди распад группы. Здесь, на крыше, они, возможно, снова ощутили прежние чувства. Тогда в кинотеатре ему показалось, что они играют плохо, потому что у него были причины так чувствовать. Он перестал верить в связь между душами людей. Коска взял стакан и допил виски. Тихонько закрыл глаза и снова благословил память родителей.